Ныне хранятся в ней кости твои, Ахиллес лучезарный, вместе с костями Патрокла, погибшего прежде во брани, но далеко от костей Антилоха, который тобою после Патрокловой смерти всех более Ахеен любим был. Холм погребальный великий над вашими урнами был тут ратью святой копьеносных аргивен у светло-широких вод Гелеспонта, на бреге вперед выходящим насыпан. Будет далеко он на море видим пловцам мореходным, наших времен и грядущего времени всем поколениям. Мать же твоя принесла тут дары у богов, и спрося их, были ценою победы на играх, а не для Ахеен. Часто бывал Ахиллес ты свидетелем игр похоронных в честь многославных, похищенных смертью царей и героев. Зрел ты, как юноши, алча венца, снаряжались к бою. Здесь же тебя привело б изумление в трепет при виде чудных даров среброногой Фетидой в награду победы нам от богов принесенных. Ты был их избранный любимец. Так и по смерти ты именем жив, Ахиллес, и навеки слава твоя сохранится во всех на земле поколениях. Мне ж послужило ль к чему окончание славной брани? Страшное Зевс приготовил мне в землю отцов возвращение. Смерть от Эгиста, предательством гнусным жены развращенной.